Глава 18. Чтобы попасть на заседание конвента, нужно было прийти часов 6 утра. Таким образом, отправляться спать в полночь уже не стоило. Шталь и Дюкро решили не расходиться по домам и пошли бродить по улицам. Захаживали в кофейни и у стойки выпивали по чашке кофе, приправляя его то коньяком, то арманьяком, то кальвадосом. Мосье Дюкро утверждал, будто так легче коротать бессонную ночь. И действительно, так было легче. После нескольких чашек крепкого кофе Шталь был бодрее и возбужденнее, чем днем. Только ноги у него немного отяжелели, и он чувствовал, что если сесть как следует в кресло, то встать будет нелегко. Да еще в мыслях, несмотря на приятное возбуждение, была тяжесть от обилия впечатлений вечера. Шталь не хотел в них разбираться, это тоже могло оказаться трудным. Неприятно было воспоминание о восторге, который он испытал при виде Робеспьера. В одной небольшой, уютно освещенной кофейне они попробовали было посидеть, но при их появлении другие клиенты, очевидно, завсегдатые, сразу прекратили разговоры, и вошедшим стало не по себе. Дюкро с неудовольствием заметил в полголоса Шталю, что, по-видимому, это контрреволюционное кафе. И вышел, оставив на чай. Каждый платил за себя только в половинном размере, против обычного. Для следующего привала он повел Шталя в заведомо революционное кафе «Брутус», прежде называвшееся «Кафе де ла Кегенс». Но там народу было мало. Кофейня уже запиралась, и оба поздних гостя снова очутились на улице. К ним пристали две женщины, ходившие по улице, Хонор, быстрой, деловой, раскачивающейся походкой проституток. Шталь нерешительно оглянулся на мосье Дюкро и в форме предположения заметил, что проще было бы провести ночь с этими дамами в отеле «Свободы». Он тоже щегольнул своей осведомленностью парижанина. «Берегись, они теперь все больны», — быстро возразил Дюкро и с достоинством попросил гражданок оставить их в покое. Услышав слово «гражданки», женщины осыпали Дюкро отчаянной бранью. Проститутки в Париже были настроены крайне контрреволюционно. Было около 2 часов ночи. У лавок съестных припасов уже начинали строиться хвосты бедных людей, большей частью женщин. Там говорили о близости конца мира и ругали правительство, отчасти за террор, но больше за дороговизну жизни. Шталь начинал чувствовать голод. Мосье Дюкро, подумав, сказал, что хотя все рестораны закрыты, можно прекрасно поужинать, если решиться истратить по сотне другой ливров. Шталь немедленно изъявил согласие. Они вышли на улицу закона, затем свернули в кривой переулок, а оттуда, через незапертую дверь и узкий коридор, непонятным для Шталя образом, очутились в каком-то саду. Пахнуло свежее. Шталь осмотрелся. Со всех сторон открылись одинаковые стройные здания, грустные, таинственно освещенные луной. Маленькие балконы с вазами на перилах, колонны, широкие спереди и узкие с боков, прелестные полуэтажи мансард, размеренные линии пышных деревьев между зданиями. Мудрено было не узнать это место, единственное в мире по своеобразному очарованию. Они были в Палас-Эгалите. Из окон, местами сквозь жалюзи и туго затянутые занавески, по краям прорезывался четырехугольниками свет. В галерее сквозь колонны луна ровно делила плиты пола на темные светлые пятна. Мосье Дюкро постучал в одну из дверей сначала нерешительно, потом крепче. Кто-то над ним высунул голову из неосвещенного окна. Через минуту дверь открылась. Их, зевая, встретил человек в порванной карманьоле и в красном шерстяном колпаке. Так подчеркнуто по Сан-Кюлотски редко одевались настоящие сан-кюлоты. Дюкро пошептался с ним, вынул бумажник и положил на стол несколько ассигнаций. «Налево, по лестнице, первая дверь», — сказал кратко сан-кюлот, сел, зевая на табурет, и, по-видимому, немедленно заснул. В комнате, в которую вошли Шталь и Дюкро, за длинным столом шла игра. Игроки недовольно, но без заметного беспокойства оглянулись на вошедших, накрывая руками кучки золота, и продолжали свое дело. Комната огромная, высокая, нежилая, напоминала залы дворцов. Потолки были раскрашены картинами бессмысленного содержания, а стены и неудобные стулья обтянуты дорогим шелком. Все было запущено, порвано и грязно. На одной из стен был прибит ржавым крюком к шелку большой картон с декларацией прав человека и гражданина. Из соседней комнаты кто-то громким и ровным голосом через определенные промежутки времени выкрикивал номера. Там играли в лото. Мосье Дюкро, улыбаясь, точно он желал весело пошутить, подошел к столу и высыпал на сукно несколько золотых монет. Никто не обратил на него внимания, кроме ближайшего соседа, который с недовольным видом пододвинул к себе деньги. Да еще пожилой, совершенно лысый распорядитель банкомет, сидевший посредине с длинной грабелькой в руке, внимательно посмотрел на нового гостя. Но, увидев небольшую кучку золота, высыпанную Дюкро, равнодушно отвернулся. Перед распорядителем, кроме грабли и мешка, лежал еще небольшой металлический инструмент, вроде бурава, которым он иногда ловко пробовал золотые монеты некоторых гостей. Гости, однако, к удивлению Шталя, не обижались. Ассигнации не было видно совершенно. Доска стола была разделена на множество квадратиков с номерами. На них игроки клали свои ставки. Распорядитель вытряхивал на удачу из мешка крошечную круглую коробочку, ловко раздвигал ее пополам, вынимал оттуда номер и лопаткой отделял выигравшему деньги. Шталю очень хотелось поиграть, но он не знал этой игры, азартной игры, и боялся, что взял с собой недостаточно денег. Вдруг проиграет сразу несколько тысяч. Из десятка ставок Дюкро одна оказалась удачной и принесла ему порядочную кучку золота. Дюкро поставил для приличия, чтобы не отходить сразу после выигрыша, еще на два номера, спрятал выигранные деньги и с тем же шутливым видом вернулся к Шталю. «Ну, пойдем ужинать», — сказал он весело. Через комнату, в которой играли в лото, и где публика была, по всей видимости, победнее, они прошли в столовую игорного дома. Старик-гарсон, очень напоминавший наружностью Людовика XIV, периода госпожи Ментенон, усадил их за стол в углу. Дюкро потребовал карту блюд. Карты никакой не имелось. «Что же у вас есть?» — недовольным тоном спросил бывший учитель. «Все, что угодно», — с достоинством ответил старик. И действительно, на каждый заказ гостей он почтительно угрюмо кивал головой и говорил «очень хорошо». Причем за этими словами следовали еще какие-то непонятные, не то «мсье», не то «господин», «гражданин», не то что-то другое. Очень скоро их стол был заставлен разными закусками. Гарсон подкатил на высоком круглом табурете сложное металлическое сооружение, напоминавшее инквизиционную камеру с зубцами, котлами и костром. Это подготовлялся заказанный разошедшимся Дюкро утенок по-руански. Дюкро подмигнул Шталю, как бы приглашая его подумать, во что им обойдется такое блюдо. «Кто бы, однако, сказал, что в Париже голод?» — заметил Шталь, принимаясь за закуски. Дюкро вздохнул и развел руками, показывая, что он и рад помочь народному бедствию, но не может. «Эмигранты хотят извести нас», — проговорил он со злобой. Они во сне видят, как бы вернуться домой, да позабирать назад имение. Для этого устраивают у нас голод, тогда как сами наслаждаются жизнью в Лондоне и в Петербурге. Подлецы!» От искреннего возмущения у мосье Дюкро побагровели шея и лысина. «А недурно у вас ели в России! Это правда!» — добавил он, успокоившись. «Помнишь стол у чудака Зорина?» «Хорошо. Тяжелая кухня. Кухня для ленивых людей и бездельников. А все-таки хорошо. И водка. Пить крепкие напитки до обеда. Это чисто русская идея. Однако и в пользу этого взгляда можно много сказать», — утешил он Шталя. «Жаль, что нельзя достать простой русской водки. Здесь, впрочем, есть решительно все. Ты знаешь, их клуб купил запасы вина из погребов казненного Капета. Мы сейчас будем пить вино французских королей». Это произвело впечатление на Шталя. Он потребовал, однако, подтверждения от гарсона, который как раз осторожно ставил на стол плетеную корзинку с бутылкой в лежачем положении. Гарсон подтвердил, что их лучшие вина вышли из Версальских погребов, и добавил, что он сам 27 лет состоял на службе во дворце, сначала в качестве двигателя кресла Его Величества, а затем по отделу королевских вин, и должен был даже через 3 года получить звание кравчего. Но... Гарсон вздохнул. Дюкро засмеялся и приподнял бутылку из корзины. «Шамбертен! 1789-й!» — с удовольствием прочел он надпись на бутылке. «Смотри-ка! Вот великий год!» «Великий год!» — подтвердил убежденно старик. «Бургундские вина были прекрасны!» Шталь тоже засмеялся, но гарсон, очевидно, не понял, к чему относится их смех. Вино оказалось действительно превосходным, и за первой бутылкой последовала вторая. Однако роскошь заказа не произвела никакого впечатления в клубе. Соседний круглый стол, за который садилась компания игроков, был густо заставлен бутылками в ведерках со льдом и огромными вазами фруктов. В этих вазах было только то, что очень трудно достать в июле месяце. Шталь с любопытством смотрел на соседей. С одним из них Дюкро раскланялся. «Банкир», — пояснил он Шталю с почтением в голосе, — «сказочно разбогател. И честный человек, добрый республиканец. А вот тот другой рядом с ним, отъявленный контрреволюционер. Не могу понять, почему ему поручили поставки для Северной армии». Впрочем, люди, ужинавшие за круглым столом, политикой, по-видимому, занимались мало. Один из них заговорил было о тревожном настроении в городе и о том, что в конвенте произошло какое-то важное заседание. Но и рассказывал он, и другие выслушали его сообщение так, точно речь шла о событиях в Южной Америке. Разговор, довольно громкий по сравнению с обычным в Париже того времени, перескочил на биржевые сделки. Все сразу насторожились. Насторожился, как увидел Шталь и мосье Дюкро. На бирже ценности почему-то повышались. «Как эти господа, однако, не боятся?» — сказал Шталь с удивлением. «Игорный дом, шампанское, в голодающем Париже, в 2 шагах от якобинцев и от конвента». «Увы, мы унаследовали от старого строя тяжелое наследие грехов», — ответил со вздохом Дюкро. «Полиция во все времена одна и та же. Верно, достаточно заплачено, кому следует». И действительно, вид у гостей был совершенно спокойный, невинный и благодушный. Глядя на них, Шталь ясно почувствовал, что как бы революция ни повернулась, и какой бы еще ни пришел голод, Будут. Для этих людей и биржа, и горные дома, и шампанское. «В этот клуб часто захаживал Мирабо», — сказал Дюкро. «Я встречал здесь и жерандистов, и епископа Атенского, и Филиппа Игалите. Говорят, Баррер и Колло тоже приходят нередко. Странно, что нас всех сюда тянет. Распорядитель здесь, кстати, бывший граф или даже герцог, не помню точно», — пояснил Дюкро, показывая глазами на лысого господина, который прежде пробовал монеты буравом, а теперь ужинал с угощавшими его гостями. Распорядитель, все подрагивавший лысиной, точно он не мог привыкнуть к отсутствию парика, внимательно выбивал деревянным молоточком пену из бокала шампанского. Его соседи искоса посматривали на него и неуверенно делали то же самое. Он иногда отрывался от своего занятия и холодным, безжизненным взглядом обводил гостей. Лакей, похожий на Людовика XIV, подходил к лысому господину за распоряжениями с грустным, сочувственным видом, свидетельствовавшим о понимании их обоюдного падения. Гарсон, по-видимому, одного лысого господина выделял из этой толпы людей, которые заказывают в 4 часа утра закуски и утку по-руански. «Ни одно вино не мирит так со всеми огорчениями жизни, как бургундское», — сказал мосье Дюкро, наливая себе и шталю по новому бокалу. Оба они от вина очень повеселели. Дюкро вдруг стал рассказывать шталю свою жизнь. В жизни его не было ничего интересного, но он рассказывал так задушевно, что молодой человек был тронут. За время своего пребывания во Франции Шталь успел оценить, насколько ложна распространенная легенда о легкомыслии и болтливости французов. Теперь ему казалось даже, будто нет народа более серьезного и более сдержанного в личных делах. Откровенность мосье Дюкро напомнила Шталю русских людей, и он подумал, что на характере его собеседника отразилось пребывание среди них. Это в самом деле было верно. Иностранцы, долго жившие в России, порой ее ненавидят, но никогда не возвращаются из нее прежними людьми и по возвращении на родину редко уживаются у себя дома. Мосье Дюкро неопределенно сообщил Шталю, что он и сам не прочь бы вернуться потом в Россию, как нетрудно ему будет жить в рабской стране. Впрочем, Россия тоже рано или поздно освободится, а возможности торговых дел в ней уже и теперь огромны. Дела мосье Дюкро, однако, и во Франции шли недурно, благодаря знакомствам, которыми он обзавелся в Якобинском клубе. Он поставлял медные кастрюли для военного министерства и успел купить очень дешево небольшое имение в Нормандии из конфискованных церковных земель. Рассчитывал потом перепродать его с большой пользой. «Уж эти бездельники-монахи! Как прав был Вольтер!» — заметил он с жаром и принялся рассказывать Шталю о дореволюционных злоупотреблениях и об эксплуатации рабочих на церковных землях. Злоупотребления и эксплуатация были точно поразительные. Я, разумеется, у себя все это переменил. Ну, не все, но очень многое. И в моем имении, как мне докладывал мой управляющий, моим работникам живется прекрасно. Иные из них недовольны, но ведь есть люди, которым всего мало. Моим работникам живется прекрасно. Дюкро, видимо, не мог удержать восторга, который вызывало у него новое материальное благополучие. Слово «мой» он повторял беспрестанно и с чрезвычайным удовольствием. Но еще чаще, и тоже с особенным выражением, он произносил слово «потом». «Вы все говорите «потом». Когда же это «потом»?» — спросил его с недоумением Шталь. Бывший учитель поднял одновременно брови и указательный палец левой руки. «Когда будет порядок и твердая власть», — произнес он значительно, — «добродетельный Робеспьер должен дать нам порядок и твердую власть, а если не он, то другой». Но тотчас, будто испугавшись своих слов, он подлил Шталю вина и сказал поспешно: «Неплохое венцо. Тираны знали в этом толк». Мосье Дюкро, природный оратор, долго говорил о своих делах и о политике, и даже, как показалось Шталю, немного смешивал политику со своими делами, не совсем отделяя нормандское имение от завоевания революции. Он очень хвалил якобинцев, которые одни за все революционное время сумели проявить энергию и твердость. Правда, есть крайности. Встречаются горячие головы. Сам Робеспьер, он слегка понизил голос, порою заходит слишком далеко. Напрасно тоже многие так отстаивают всеобщее избирательное право. У бедных людей и без того достаточно забот. Где уж им заниматься политикой? Они этого вовсе и не желают. Да, конечно, у якобинцев иногда слышишь крайности. Но зато какая сила, какая железная рука у Робеспьера, какая хватка! Вот как надо править народом! Иногда мосье Дюкро переходил на общие принципы и о них также говорил с искренним воодушевлением. Лысина и глаза у него блестели, голос порою дрожал. Он ругал монахов, одобрительно цитировал энциклопедистов, причем об энциклопедистах говорил тем же тоном одобрения, что о своем управляющем. Шталь чувствовал, что мосье Дюкро очень хотел бы побеседовать о женщинах, но не решается перейти к ним от яговинской политики и от энциклопедистов. Молодой человек сам постарался облегчить переход своему учителю. Итак, ночь прошла в приятной беседе. Игорный дом закрывался поздним утром. Шталь чувствовал, что пьет слишком много. Ему становилось все веселее, но уже хотелось опустить голову на стол и посидеть немного молча, закрыв глаза. Разумеется, не спать, Боже упаси! А ведь завтра, пожалуй, будет бой, если я правильно оцениваю положение, — сказал он медленно, делая над языком некоторые усилия, чтобы он не отнес сказуемое куда-либо в сторону от подлежащего. — Завтра? Ты хочешь сказать сегодня? — ответил Дюкро, вынимая дорогие золотые часы, которые он носил на простом шнурке красного шелка. — Работы, Бреге, — пояснил он, открывая крышку часов и показывая Шталю штемпель. — Мой поставщик Абрагам Бреге. — Однако половина седьмого. Надо сейчас идти, а то не попадем на заседание. — Гарс! «Гражданин, счет!» — закричал он. Счет уже был заготовлен и своим размером превзошел ожидания Дюкро, который бессильно развел руками и беспрекословно расплатился, взяв со Шталя половину. «Ты говоришь, бой? Ну что ж, бой так бой!» — пробормотал он, собирая сдачу. «Нужно же, наконец, создать твердую власть?» «Обеспечить собственность и принципы?» «Иди в бой! Надо кончать!» «Погоди!» — вскрикнул он. Шталь испуганно оглянулся. «Я по ошибке обсчитал тебя. Ты заплатил лишних 5 ливров. Вот они, возьми!» Он кивнул небрежно гарсону, сказал «до скорого» распорядителю и почтительно поклонился банкиру. Они спустились вниз. Мрачный Сен-Кюлот, спавший на табурете, мгновенно проснулся, выпустил их и снова тотчас заснул. После свечей и горного дома Яркий свет утреннего солнца сразу ослепил и утомил глаза Шталя. Свежесть сада, роса, раннее утро, которого он давно не видел, произвели на молодого человека неожиданное действие. Вдруг сказались с большой силой усталость, обилие впечатлений, бессонная ночь и особенно вино. Шталю мучительно захотелось спать. «А не пойти ли по домам?» — нерешительно спросил он, с трудом составляя даже эту несложную фразу. «Да ты что!» — возразил с удивлением Дюкро, который, напротив, посвежел на воздухе. «В такой день? Никогда!» Они покинули Палас Эгалите, обогнули Фельянский монастырь и через сады отеля Нуайелей вышли к Национальному дворцу. В Тюильерийском саду уже давно началась жизнь. Трибуны конвента наполнялись чрезвычайно рано, и в ожидании наплыва народа бесчисленные лавки, переполнявшие в ту пору сад, открывались едва ли не с зарей. Покорно следуя за мосье Дюкро, Шталь усиленно следил за его и своими ногами. Ему вдруг захотелось спросить что-то очень важное, но он не совсем ясно представлял себе, что именно, и произнес довольно длинную фразу, которая, однако, совершенно не вышла. Дюкро посмотрел на молодого человека и укоризненно покачал головой. Шталь крайне удивился, каким образом можно было не понять его вполне ясный вопрос, и был несколько обижен тем, что мосье Дюкро глядел на него с опаской и слегка его поддерживал, пока они очень долго куда-то поднимались по какой-то нескончаемой, крутой и коварно устроенной лестнице, которая вдобавок не стояла на месте, а качалась из стороны в сторону.